Глава 6. Заглушив истерику успокоительным составом, я взвесила все «за» и «против», собрала легкую котомку и полезла в окно. К демонам этот слет, интриги и лазутчиков, способных к тотальному перевоплощению. К демонам заговор против королевы и мира с темными эльфами. Конечно, в подземелье у меня все еще имеется супруг, но он уже недоверчивый малый. Сам кого угодно похоронит. Моя жизнь важнее политических игр, для меня так уж точно. И вообще, не сложись сегодня все столь невероятно удачным образом, меня бы уже не было в живых. Думая об этом, я, превозмогая дурноту, ловко спустилась по выступающим деталям стены и неслышно ступила на траву газона. Путь мой лежал через парк к западным воротам, где кучер, он же оборотень-кот, прячет разборную лестницу для побегов на ночные встречи. При помощи нее он, минуя липкий ствол хищной облепихи, взбирается на незадетые магией ветки и уже с них перекидывает лестницу за пределы ворот. Короче, защитный контур в 5 секунд уничтожает любое препятствие с границы. Но если коту их достаточно для вальяжного спуска, то мне тем более хватит для прыжка. Одно пугало – высота. Но, ползя меж кустов к желанной свободе, я непрестанно бодрила себя злобой. Исчезни я, кто бы тогда защитил моего сына от мечты стать грифоном? Кто бы отвечал раз в месяц на короткие письма этого самого сына и слал весточки его любящему отцу? Кто бы спасал воровского кардинала, ставил на место дочку мэра Фури, помогал врачевателям и пополнял запасы всех столичных аптек? Кто бы приглядывал за моим садом и охотился на черного кролика? Сам Сора? Барон Нигье или достопочтенный Хуск со всей своей гильдией? Представила себе такой исход, и перед моими глазами, как наяву, островок зелени в выжженной степи превратился в черное пятно, а сын последовательно облачился в униформу грифенка, затем в щегольский костюм тайного бюро, а после в воровское рванье, призванное слиться с серостью нищих улиц. И муж не вмешается ради спасения сына от собственных врагов, резонно решив, уж лучше лохмотья, чем погребальный костюм. От грустных видений защипало в глазах, и нужные кусты самшита показались еще более дальними, чем были. «Пожри меня, демоны!» 13 лет живу на поверхности и ни одного доверенного человека до сих пор не нашла. Связи не в счет. Они удобны, пока ты удобна. Но стоит угодить в неприятность и разбирайся во всем сама. За примером далеко идти не нужно. Достаточно вспомнить договор Сора и советчиков, опасливо открестившихся от меня. Я свернула, думая о том, что никто из них приютить меня не захочет. А мне-то нужно немного. Всего лишь отправить весточку мужу и отсидеться где-нибудь сутки, пока в силу не вступит план В, согласно которому я в эльфийской Поднебесной в срочном порядке получаю статус ядоведа экстраордината, а мой сын – личного стража. Ибо по законам светлых эльфов, семьи экстраординатов должны бережно охраняться на территории других государств. Во всяком случае, именно это мне пообещал светло-эльфийский консул, чью супругу я избавила от аллергии на укусы комаров. Дело было менее полугода назад, надеюсь, он помнит об этом так же четко, как и я. Активно работая локтями и коленями, я наконец-то добралась до кустов, свернула направо. Но через пару грибков, вместо того, чтобы выбраться к фонтану, я вдруг оказалась в кустах перед беседкой. Пока, отфыркиваясь, из них выбиралась, ночная рубашка, поддернутая булавками с боков, вдруг превратилась в вечернее платье. Спутанная коса рассыпалась по плечам гладкими прядями. Руки из исцарапанных стали ухоженными, чистыми, а котомка обернулась искусно вышитой жемчугом сумочкой для балов. Мысль о том, что меня нашли, каленым железом прожгла область сердца, подстегнула вскочить и побежать. Я вскочила, я побежала. Сделала с десяток шагов, зацепилась каблуком иллюзорных туфель за не менее иллюзорное платье и с испуганным вскриком влетела в беседку. Ребра отозвались болью, я отборной руганью, над головой вспыхнул свет ночника. «Отличные обороты», — похвально отозвался кто-то, и в поле моего затуманенного зрения вначале появились мужские ноги в парадных туфлях, затем бутылка коллекционного вина и рука. «Вы целы?» — поинтересовался неизвестный. Он помог мне встать, а затем и сесть на небольшое сиденье, отделенное от соседних витой решеткой. Не сильно ушиблись? «Нет». Выдохнула сквозь зубы и зашипела, остро желая выругаться еще раз. «Если хотите повторить недавнее высказывание, я очень даже за», — заметил догадливый незнакомец, продолжая стоять. «Хотелось бы запомнить тот в высшей степени образный отрывок между глоткой Грыса и задним проходом демона. Отрывок я вспомнила и зажмурилась». Да с такими оборотами не все портовые грузчики знакомы. Не говоря уже о 20-летних прелестницах в бальных платьях. «Вы этого не слышали?» Не то предположила, не то предложила я, смущенно обращаясь к мужским ногам. Разогнуться и посмотреть в лицо собеседника не получалось. Пока. «Да? В таком случае я, наверное, и не видел, как вы ползли». Тактично заметил обладатель туфель и сел слева от меня. «Это было бы очень любезно с вашей стороны». Я опасливо скосила взгляд. Ну что сказать. К туфлям и темному парадному костюму прибавились широкие плечи, чуть горбатый нос, цепкий взгляд из-под густых бровей и абсолютно лысая голова. «Советник Воль?» Кажется, я почти прошептала его имя, но потом одернула саму себя. У Грефрана Воля не может быть бровей, да и ресниц, к слову, тоже. И щетины. И вот тех волосков, что выглядывают из-за ворота чуть расстегнутой рубашки. А может, это просто игра теней? И передо мной никто иной, как блик нашего королевства? Или все-таки гость из соседней страны, где жарко и нет моды на пышные шевелюры? «Что ж, допустим, я забыл, как вы ползли», — проявил он любезность. «Но мне бы хотелось знать, куда. Вы определенно спешили». «На свободу». Нерадостно буркнула я и потерла ноющие ребра. Кажется, свобода откладывается на добрых 20 минут. «Дайте догадаюсь». Он прижал пальцы к виску. «Вы направлялись к западным воротам, чтобы найти лестницу, которую в кустах прячет кучер-кошак. Я почти удивилась его осведомленности, как меня повторно огорошили». «Вы напрасно спешили». «Ее там нет, я искал». Свобода накрылась крышкой гробовой. Верно поняв мое немое удивление, а может и прочитав все по губам, собеседник сочувственно улыбнулся и поднял початую бутылку с пола. «Я здесь тоже не по собственной воле. Представляете, впервые взял отгул, дабы приобщиться к счастью. Но его безжалостно вырвали из моих рук. Он показал эти самые руки с парой глубоких царапин, посмотрел на бутылку, на меня и предложил. «Хотите?» «Хотела». «Очень». Не дожидаясь бокалов, сделала большой глоток и поперхнулась. «Опять? Да что за наказание?» «Не любите сухое?» Неверно истолковал мою гримасу собеседник и выудил на рассеянный свет ночника вторую бутылку. «Может, полусладкое подойдет?» «Вряд ли. Для меня все вода». «А, попались ссора, будучи навеселе?» «Сочувствую. Его плетение трезвости без собственного мага не снять. А хотите торт?» Спросил он, услышав мой всхлип полной досады. «Хочу!» Почти просияла улыбкой, получив тарелку с внушительным куском изящно украшенной радости и вспомнила неприятное. «Но мне нельзя, иначе потеряю чувствительность рук». «Блокиратор временного действия». Покивал головой уже почти что друг. Узнаю эту гадость, не раз испытал на себе. В том числе и иллюзорный заслон, что скрывает сейчас ваше белое... платье? Ночнушку. Я вымученно улыбнулась и поделилась наболевшим. А еще сломанные ребра, с десяток синяков, столько же ссадин и неуемное желание отсюда сбежать. «Не выйдет. Поверьте опыту старших, я пытался. В разное время при разных главнокомандующих, будучи на менее почетной должности». Он забрал тарелку с тортом и вручил мне тарелку с закусками. Не успела озвучить слова благодарности, за меня это сделал голодный желудок. Пришлось в срочном порядке его заткнуть под отеческим взглядом из-под густых бровей. «А вы, простите, кто?» Вопросила в перерыве между третьим и четвертым крекером с нежнейшим паштетом из икры и сливок. Надо же узнать имя благодетеля. «Я несчастный консультант», — с тяжелым вздохом признался мужчина, сделал глоток из бутылки и перевел вопросительный взгляд на меня. «А вы?» «А я тогда беглый агент». «У Сора не бывает беглых. Не с его пристрастием к контролю и подчиняющим договорам». Мало того, что расстроил, так еще и хлебец с авокадо и семгой умыкнул. Закинул в рот и проживал с видимым удовольствием, а мне почему-то взгрустнулось. С досадой подумала о несправедливости бытия, смахнула набежавшие слезы. «Да, знаю, знаю. Все заявляют, от договоренности не уйти, а попытки увильнуть чреваты, но...» «Почему нельзя? Очень даже можно», — перебил сосед-объедатель и, подав мне платок, коварно улыбнулся. «Чтобы увильнуть от тотального контроля, нужно подписать все листы, кроме 27-го и 120-го». «И он не заметит?» С тарелки стащили последний хлебец и ответили «нет». Счастье расправило крылья, мир заиграл новыми красками и оглох от разъяренного крика «Где эта сволочь?» Невольно вздрогнула и разбила тарелку. Я, конечно, понимаю, что у Сора была тяжелая ночь, а до этого и весь день. Но и у меня потрясение через край за один лишь бал. Так что можно было позвать и помягче. «О, меня ищут». Неожиданно хмыкнул консультант, чем основательно удивил. А затем удивил повторно. Отложил бутылку, поднялся, застегнул рубашку, завязал шейный платок и протянул ко мне руки. «Не соблаговолит ли юная дева спасти несчастного? Позвольте, я отнесу вас в ваши покои и тем самым отсрочу свою моральную порку». С сомнением воззрилась на сотрапезника. Его предложение было заманчивым, но... Не может быть, чтобы вот этот статный, исполненный гордости мужчина, так легко отзывался на сволочь. И тут Сора выкрикнул громче. «Гадость!» Я криво улыбнулась и самостоятельно поднялась. «Вы ошиблись, это зовут меня». «Не уверен, что вы подобное заслужили». «Я отравила Сора», — призналась как можно беспечнее, а в ответ услышала. «А я его обсчитал. Так что мы с вами на равных», — кмыкнул консультант и подхватил меня на руки. Я вскрикнула. Ребра промолчали. Вздох облегчения вырвался сам собой. Оказавшись в объятиях неизвестного, забыла сказать, что также я косвенно виновата в гибели посыльного ворона, в двух самосожжениях портного и принятии вето, с которым к дому главнокомандующего прибыли Ирвиния Н. и ее глава рода. Не открою я дверь, хранитель бы на просьбу не откликнулся. Так что я предложила компромисс. Уверена, следующий крик рассудит, кто из нас нужней. «Предлагаете дождаться?» «Да». Меня аккуратно прижали к мужской груди и окинули теплым задумчивым взглядом, под которым я не нашла ничего лучше, чем смущенно пролепетать. «Если вы не против». «Я за». Вот только крика мы не дождались. В беседку незамедлительно влетел встревоженный и вновь запыленный Ильич Дворецкий. Увидев меня, радостно оскалился, сделал стремительный шаг, раскинул руки. Выдал мой консультант. И Лич остановился, заметив, что я стою не одна и вообще не на своих ногах. «Советник?» Секундное замешательство, секундный обмен взглядов. «Гриф, простите, я совсем забыл, что вы здесь, и не принес свои поздравления». Явно смутился Даниэль и нараспев добавил. «Счастья, искренних друзей и не менее искренних чувств долгих лет благоденствия и службы на благо королевства». «Спасибо», — выдавил из себя, по всей видимости, Греф Ранволь, тот самый блик королевства. «Пожри меня, демоны, великая честь быть с ним знакомой и тем более лежать на его руках». «Всегда рад, а теперь позвольте, я ее заберу». «Как? И эту тоже?» Сдается мне, то самое счастье, вырванное у него из рук, было живым и глазу приятным, и звалось оно Ирвиния Энн. «Вынужден забрать», — развел руками Даниэль. «Она тоже проходит свидетелем по очень важному делу». Тут Лич помолчал, пережидая бурю эмоций на лице советника, и обратился ко мне. «Лили, мои соболезнования, но вам нужно присутствовать при оглашении указов. Лично и немедля». «Я пойду с ней», — вдруг заявил Воль и направился к выходу, унося меня. «Но у вас отгул на 2 суток». «Спасибо, свое я уже отгулял. Теперь готов вникнуть во все очень важные дела». Не знаю, зачем меня позвали в качестве свидетеля, зачем принесли в малую гостиную и расположили напротив портала на софе. Как по мне, ехидный Сора с мрачным, как туча, палачом прекрасно общались и без свидетелей. Они находились за пределами пространственного перехода в небольшом кабинете, освещенном магическими пульсарами и несмелыми всполохами рассвета. Сидели на диванах у чайного стола друг напротив друга и перекрывали бумаги, как игроки, карты. К началу игры мы не успели, поэтому перед противниками уже лежало несколько листов, а пространство вокруг них трещало всполохами магии. «Отрубить руку за то, что не предотвратило вспышку», — потребовал второй советник короля и положил перед собой заполненный бланк для пыток. Подпись королевы. «Выдать поместье за бездействие и возможность оценить силы противника», — ответил главнокомандующий, перекрыв бланк дарственной. «Подпись короля». Несмелая догадка оборвала мое сердцебиение и заставила похолодеть. То есть тут решается моя судьба, вот так незатейливо и просто, на рассвете в закрытом кабинете. Посадить на 3 года за то, что неподобающе говорила с братом короля, принцем Авиасом. Продолжил настаивать Аффа, выуживая из папки новую бумагу. Визировала королева-мать. А сам Авиас просил выдать внушительное денежное поощрение за то, что поговорила. Не сдал позиции ссоры. Подвергнуть пыткам за то, что оскорбила принца Арана, морально и физически. Последнее второй советник добавил для весомости, хотя и сам прекрасно знал, что мерзавца королевских кровей оскорбить невозможно. Листы с приказом плавно опустились на стол. Брови Сора взлетели вверх, а личи советник, стоящие возле моей софы и меня, перестали обсуждать, как феерично прошел торжественный вечер. Молчание затягивалось. «А что она сделала?» Главнокомандующий наконец-то отмер, начиная торопливо просматривать свои бумаги. «Испачкала», — сверившись с записями, заявил Аффа. «И пыталась его раздеть». Сура замер, заинтригованно покосился на меня через портал, дернул уголком губ и ответил. «Не аргумент». Он выхватил 3 листа из своей пачки и положил их поверх приказа советника. Принц явно был не против произвола, поэтому у меня здесь есть именной допуск в его кровать, простите, в кампус общежития при Академии Верховных. Допустим, но она испачкала пиджак принца Арана. Это собственность королевства. Я требую выдать разок. Публично. Хотя бы 25. Главнокомандующий откинулся на спинку дивана и потер подбородок. «Ну, если каждый предмет его выходного гардероба — это собственность королевства, то, может, подвергнем пыткам вашу протеже на пост министра иностранных дел?» «Помнится, в прошлом году графиня Исабе оставила на рубашке принца отпечаток нестираемой помады». На лицо Аффа набежала тень. «Отклонение принимается», — признал он сквозь зубы и отчего-то спрятал оставшиеся листы в портфель. «Вы все?» — наигранно изумился Сора. «А у меня тут еще имеется эквивалентная признательность короля за спасение придворных и укрепление международных связей». Вот тут я узнала, что меня причислили к героям Грена за изъятие противоядия у лазутчика, за противостояние врагу и за косвенное содействие в укреплении связи между Греном и Залесьем. Оказывается, моя открытая схватка с врагом ничуть не покоробила правителя иной страны. И, будучи отравленным, он был рад покинуть затянувшийся бал, пусть и таким экстравагантным способом, на руках лакеев. Некоторые кавалеры также изъявили желание меня отблагодарить. Экстремальная ситуация на балу открыла им глаза на невест. Не сумев сдержать врага, я расстроила 3 свадьбы, укрепила 1 брак и нечаянно свела уже год как разведенную пару. О помолвках, которые я разорвала или укрепила, Сора ни слова не сказал, но количество благодарственных писем в его руках превышало 30. К моменту, когда главнокомандующий перечислил все имеющиеся у него карты, палач уже собрался, успел встать, дойти до двери и даже подержаться за ручку, ожидая, когда у противника проявится совесть. Не проявилось. Аффа пришлось выслушать все дифирамбы в мою честь и только потом с хлопком двери удалиться. «Это не конец», — бросил он. «Вы правы», — согласился Сора, и в воздухе перед ним появилась стопка непрочитанных писем. «У меня тут еще пара благодарностей прилетела. Не хотите вернуться и послушать?» Аффа не хотел. Его стремительно удаляющиеся по коридору шаги были слышны даже за пределами портала. Я судорожно выдохнула и потерла заледеневшие руки. «Кажется, все обошлось. Или не все?» Главнокомандующий медленно собрал бумаги, также медленно поднялся с дивана и пошел на меня. Он шел идеально, но я точно знала, хромает. Вот и портал преодолел с трудом. Нечитаемо глянул в мою сторону, кивнул Даниэлю, удивленно поприветствовал советника. «Греф, какими судьбами? У тебя же отгул!» Они пожали друг другу руки. 45 лишь раз в жизни бывает. Надеюсь, торт, вино и закуски пришлись по душе?» «Закуски были прекрасные. Спасибо за лишние 6 лет к моим 39 и за украденный подарок тоже», — ехидно добавил Воль. «Впрочем, я должен быть благодарен. Не исчезни, леди Энн, я бы так и не узнал, что за бедлам у вас здесь происходит». «Бедлам? Это ты еще не знаешь деталей», — улыбнулся Сора. И, попросив советника немного подождать, обратился ко мне. «Итак, Лилиан, надеюсь, вы поняли, что я пригласил вас, дабы ввести в курс дела и не объяснять все по 20 раз. Вы слышали Аффа и слышали меня. Основные претензии мы отклонили, второстепенные он даже не озвучил. А теперь подписываем это и вот это». На журнальный столик передо мной опустились дарственное, несколько приказов о награждении и внушительная стопка листов, в коих я признала очередной договор Рашса с полным подчинением. На появление металлического зачарованного пера и магической печати внимания не обратила, потому что пыталась вспомнить, какие листы подписывать можно, какие нельзя. В голове полнейший раздрай, в ушах стучит от только что пережитого ужаса. «Постойте», — вмешался советник Воль. «Все самое важное вы уже сделали. Подписи подождут до обеда. Дре, подпусти девушку и сам возьми перерыв. Вы оба выглядите как писаные красавцы, а она еще и в бальном платье. Тебе это ни о чем не говорит?» «Да не особо», — выдал главнокомандующий, покосился в зеркало, затем посмотрел на меня и скомандовал. «Даниэль?» «Слушаюсь», — ответил Лич, подлетая ко мне. «Добрых снов», — напутствовал советник. А в следующий миг я оказалась стоящей в спальне с открытым окном. Это закроем, это взобьем. Это уложим спать. Даниэль последовательно закрыл окно, взбил подушку, повернулся ко мне и вздрогнул. Начинаю понимать, почему Греф был обеспокоен. А я вот нет, вообще. Может, объясните наконец-то? Позвольте. Меня повернули к зеркалу в полный рост. Иллюзия спала. И я теперь являла собой образчик жертвы, пережившей покушение, вспышку, двойные разбирательства с палачом и неудавшийся побег. «Дело в том», — продолжил Даниэль, придерживая меня за плечи, «что иллюзия главнокомандующего столь же хороша, сколь объекту наложения плохо». «В общем, чем мне хуже, тем я краше», — поняла я, глядя на свое сине-желтое лицо с темными кругами под красными глазами, на расцарапанные руки, на ноги в грязи и синяках. Сглотнула, чувствуя, как мне становится до слез жалко себя, спросила. «А с платьем что не так? Чем меньше одежды на теле, тем богаче наряд?» «Именно», — ответил дворецкий и вызвал горничных вместе с доктором. Просто так они меня в кровать не пустили. Еще раз отмыли, натянули новый лечебный корсет и, замазав все раны, привязали к кровати. Неявно, магически. Так что незаметно встать с нее я уже не могла. Рядом мгновенно объявлялась призрачная прислуга.